«Девушка!» — вздохнула я, вспомнив о странных сновидениях. «Драконица! Она умерла?» «Ариша!» Лицо мага помрачнело. «Ее звали Ариша. Одно имя на двоих. Знаю, ты пыталась ее спасти, но нет». Он покачал головой. «Она не выжила. Чиаро, мой друг, запомнил тебя, просил передать, что сожалеет о своем поведении и знает, ты хотела ей помочь. Он благодарен тебе». «Как он сам?» Я вспомнила просьбу умирающей девушки. «А вот он выжил. К сожалению для него, выжил», — глухо отозвался магистр Шарес. Откинулся на спинку стула. «Плохо, Лайны. С ним все плохо, что тут скрывать? Уже никогда не будет лучше. Ты же знаешь драконов». «Я не знала драконов, но читала о них в книгах магини Сивисы. Там говорилось, что единожды встретив, драконы не расстаются со вторыми половинами. Если умирал один из пары, второй погибал от тоски». «Вы могли бы с ним поговорить?» Вздохнула я, понимая, что словами тут не поможешь. «Хоть как-то поддержать. Быть может...» «Бессмысленно», — глухо отозвался темный маг. «Не знаю, сколько он еще протянет». Повисла тишина, в которой каждый думал о своем. «Кочевников отбросили», — наконец произнес магистр Шарес. «Твой новый генерал-губернатор удержал город до прихода регулярной армии. Теперь собирается выступить с ополчением Хольберга, усилив им регулярную армию. Дать Мазгул бой, пока она не сбежала в свои степи, вдоволь награбив на землях Кемира». «Арлорд Хаас?» — маг скривился. «Собирает под свои знамена всех боеспособных. Кстати, к тебе это не относится, моя дорогая», — усмехнулся он, когда я выпучила глаза, услышав «дорогую». «Твоя война на этом закончилась». «Я и не собиралась, магистр Шарес, а вот вы...» «Я уже сдал экзамен по патриотизму, подозреваю, на самый высокий бал. Без меня разберутся», — отозвался он. «Диез бы еще повоевал, но...» — покачал головой. «К моменту, как он встанет на ноги, война будет далеко отсюда. Так что, дорогая воспитанница, дом, учеба, академия», — внушительно произнес маг. «Думай в этом направлении». Наконец, пожелав мне хорошо выспаться, маг ушел, не убрав полог тишины. Я же стала ждать следующего из обещанной череды посетителей, о которых намекнул магистр Шарес. Втайне надеялась, что придет арлорд Хаас, хотя понимала, что ему не до меня, ведь Этар вел боеспособных на войну. Быть может, лорд Диес развяжется и сбежит меня навестить, несмотря на свою рану. Или же Трис проснется от гипнотического сна. Или тетя Чарити допьет чай. Вместо них пришел Кайл. Принес букет полевых цветов и красные крепкие яблоки. Сел на стул. На щеке красовался тонкий светлый след от затянувшейся раны, который вовсе не портил его симпатичное лицо. Я была рада его видеть. Поболтали о том, о сём, стараясь не углубляться в воспоминания об осаде Хольберга, но постоянно возвращались к этому дню. К моей радости, Элогим тоже выжил и собирался меня навестить. А вот из его десятка осталось... Только мы и остались. Спас нас арлорд Хаас, который, словно карающая небесная десница, практически в одиночку уничтожил отряд, пошедший на прорыв. Затем взмыл в небо со мной на руках и, по-видимому, отнес в больницу. Неужели почувствовал, что мне нужна помощь? Мы еще поболтали с Кайлом об Академии и о том, как хорошо жить, когда нет войны. Просто жить. Наконец Кайл ушел, и, к моему изумлению, его место занял внушительных размеров Ольфилд, командир псов, в парадной одежде и при оружии. Увидев его, проявившегося под пологом тишины, я растерялась, попыталась встать, вызвав на бородатом лице снисходительную усмешку. «Лежи уже, пигалица! Вернее, молодец, Лайн и Вайрис, не посрамила честь отца! Я наслышан о твоих геройских делах!» «Так ведь не было ничего геройского», — растерянно сказала ему, с удивлением заметив, как командир расположился на стуле, словно готовился к длинной беседе. Стреляла из лука, латала дыры в стене. Пыталась спасти драконицу, но не преуспела. А вот Элогим, наш десятник, спас мне жизнь. И не только мне. Он заслуживает награды. «Город мы защитили», — отозвался Ольфилд. «Потому что каждый сделал не только то, что умел, но и намного больше. Я упомянула тебе в свитке, предоставленных к награде. Элогим тоже получит повышение. Его ждет должность сотника. В полку появилось слишком много свободных мест». «Я сожалею о тех, кто погиб, командир Ольфилд. Благодарю вас за то, что нашли время навестить меня». Смутившись, уставилась на старомодные кружева своего платья. Командир не уходил, рассматривал меня. «Вы ведь пришли не из-за этого?» — спросила у него. «Ты права, Лайны. Я здесь для того, чтобы выполнить свой долг. Рассказать историю, которая имеет отношение к тебе, хотя срок ее давности почти 20 лет. Она касается твоего прошлого». «Именно для этого я и приехала в Хольберг, господин Ольфилд». «Можешь звать меня по имени», — разрешил командир. И я обомлела. Они что, сговорились? «Значит, отец рассказал тебе то, что должен, но готова ли ты услышать мою часть рассказа? После этого твоя жизнь уже не будет прежней». «Она и так достаточно поменялась», — пробормотала в ответ. И он рассказал. 19 лет назад двое военных, он и мой отец, возвращались из северной провинции в южную, радуясь тому, что служба в армии для них закончилась в столь удачный момент. Они присягали на верность старому королю Кромунду, прошли под его знаменами весь изученный мир и остались верны присяге, в то время как их однополчане теперь служили Освару Тирингу, захватившему трон. По дороге говорили, что каждый из них будет делать, когда вернется домой. Эрро Вайрис собирался выкупить таверну в Волчьем Долу, жениться и завести детей. Ольфилд подумывал о путешествиях, не готовый к оседлой жизни. Да и не было у него никого и ничего. Ни друзей, ни семьи. Лишь развалюха на краю Хольберга. Все, что осталось в наследство от родителей. На бедном постоялом двору, что в лесу на границе с северной провинцией, вдалеке от центральных трактов, они повстречали мага, сопровождающего кормилицу с ребенком. Маленькая светловолосая девчушка спала на руках у испуганной женщины-северянки. Маг выглядел более чем уставшим. Постоянно оглядывался и прислушивался, словно ожидал погони. Единственные гости в таверне, они разговорились. Выпили немного, затем еще немного. Наконец маг признался, что за ними по пятам идет стая ищеек Тиринга, чтобы отнять сокровища, которые он поклялся сохранить. Ему некому было довериться, кроме как двум отставным лучникам из армии старого короля Кромунда. И вот тогда, в полном отчаянии, он произнес имя, умоляя спасти твою жизнь, сказал Ольфилд. «И мы поклялись тебя защищать». Верные принесенные присяги. Мак остался в таверне, мы с твоим отцом разделились. Я взял лошадей и усадил на них кормилицу, ускакал в ночь, свернул на север, запутывая следы именно так, как научился за долгие годы службы. Твой отец спешил на юг, с девочкой на руках, с тобой, Лайны. Мак остался на постоялом дворе. Он знал, что скоро за ним придут, и собирался не только задержать преследователей, но и инсценировать твою смерть. Командир помолчал, погрузившись в воспоминания. Наконец продолжил. На рассвете я видел зарево, огромное зарево от пожара. Говорили, выгорел лес на несколько верст вокруг. Никто не выжил. Он растерянно потер голову. Я спрятал кормилицу так далеко, как только смог. Затем вернулся в Хольберг. Эрро Вайрис добрался до Волчьего Дола, сидел, не высовываясь, готовый бежать при первом намеке на опасность. Но время шло, погони так и не было. Преследователи решили, что ты мертва, Лайны. Но мы с твоим отцом все равно приняли меры, чтобы обезопасить тебя и сохранить тайну. Амулет, висевший у тебя на шее, оставили на хранение у Амгерда Сида. Там же было и письмо с просьбой обратиться ко мне, если Эрро Вайрис по какой-то причине не успеет тебе рассказать. Амулет у меня, вернее, он был у лорда Дьеза. Письмо сгорело, но мой отец... Я отдернула рукав. Метка все там же никуда не исчезла. Он оставил мне вот это. Поэтому я и пришла к вам». Ольфилд кивнул. «Я могу указать место, где оставил твою кормилицу. Она до сих пор жива, так и осталась в той рыбачьей деревеньке. Она и амулет — единственное доказательство моих слов». Я кивнула. «Если я назову твое имя, дороги назад не будет». «Я готова. Вернее, могу и сама его назвать», — ответила ему. «Лаэниза Кромунд, не так ли?» «Да, малышка», — довольным голосом произнес Ольфилд, откидываясь на стул. «Наша девочка выросла и стала той, кто она есть по праву рождения, принцессой Кемира, той, кто должен сидеть на троне, той, за которой пойдет народ». «Я... В тебе есть то, чего нет в Тирингах. Я убедился в этом, наблюдая за тобой во время боя. Ум, отвага, любовь к родине, готовность жертвовать жизнью во имя Кемира». «Но я вернулся на службу, Лайне», — продолжил Ольфилд, «потому что это единственное, что умею делать — воевать. Но я хочу воевать за того, в кого верю, за того, кому присягал много лет назад, за династию Кромундов, за внучку старого короля».